Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске об инструменте для жатвы. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Серп. Серп – это абсолютно уникальное, я бы сказал, орудие. Оно имеет вполне определенную узнаваемую форму. У него есть рукоятка, у него есть изогнутое лезвие, по которому с внутренней стороны идет заточка. И здесь сразу же очень важно понять, что серп как форма, он очень тесно связан с работой серпом. Эта операция, она называется жатва, то есть серп нужен для того, чтобы жать. Как это происходит? Это сразу надо себе как-то представить. Серп — это одноручный инструмент, довольно легкий, то есть мы его берем в правую руку, и потом левой рукой мы собираем, да, сжимаем какой-то пучок растений, которые еще живые, еще растут, и серпом подсекаем эти растения. Таким образом, они оказываются сразу же у вас в руке. Эта операция, она достаточно важна для понимания функции серпа, для понимания его формы. Это очень хорошо осознавали, например, люди, которые делали всякие экспозиции в музеях, предположим, в Эрмитаже. Одна из первых экспозиций, посвященных истории первобытного общества, включала в себя такой стенд, из которого торчали две руки без всякой фигуры. Одна рука сжимала правый серп, а вторая рука сжимала пучок колосьев. Вот этот серп, он подсекал колосья. А наверху висели, собственно, древние серпы. Для нас серп — это в первую очередь орудие сельскохозяйственного производства. То есть им жнут, собирают колосья домашних растений. Но в древности глубокой могло быть и не так. Таким образом могли подсекать там и тростник, и траву. И только очень постепенно серп превратился в такое вот специализированное очень орудие. Но, конечно, в первую очередь он все-таки был разработан для того, чтобы собирать злаки. И поэтому появление серпа очень тесно связано с производящим хозяйством. Производящее хозяйство появилось на Древнем Востоке приблизительно в 10-м тысячелетии до нашей эры, в первую очередь в виде выращивания домашних растений. И здесь фактически сразу же, ну, по крайней мере, по археологическим меркам очень-очень быстро была выработана вот эта форма. И дальше она, в общем-то, принципиально не менялась. Почему все произошло так быстро? В общем, понятно, потому что зерновые — это такая особенная культура, то есть их нужно очень быстро собрать, особенно когда речь идет о глубоком прошлом, когда еще не было выведено современных сортов пшеницы. И все это нужно было сделать очень быстро, потому что иначе зерна просто осыпятся, и мы вот таким образом останемся без урожая. То есть форма была выработана быстро и дальше фактически не менялась. Но при этом менялся материал. Это тоже очень важно, потому что первые серпы были придуманы в позднем каменном веке, и, естественно, они создавались с использованием камня, из какого-то доступного материала, ну, например, там, из дерева или из кости. И потом только туда вставлялось такое очень тонкое каменное лезвие, которое формировалось из маленьких фрагментов камня, острых. Таким образом, получалось цельное орудие. Эти вот инструменты, они существовали в таком виде очень долго. Для нас очень важно то, что даже с наступлением бронзового века сам этот инструмент по-прежнему включал в себя именно каменное лезвие. То есть он очень редко целиком изготавливался из бронзы. Особенно, когда речь идет о Древнем Востоке. То есть существовали, конечно, регионы, где делали бронзовые серпы вместе с наступлением бронзового века. Но это такая особая история, я ее сейчас не хочу касаться. А вот если брать Древний Восток, то здесь с наступлением эпохи бронзы сельскохозяйственный инструмент производили по старым еще технологиям позднего каменного века. Почему так происходило? Так происходило по одной простой причине. Из-за особенностей самого вот этого металла бронзы. Потому что бронза — это сплав на основе цветных металлов. А цветные металлы, они, в общем-то, редкие. И поэтому они шли в производство определенных категорий больших. Например, на производство оружия, украшений, некоторых инструментов. А вот сельское хозяйство не шли. Слишком, видимо, было дорого. То есть здесь все оставалось по-прежнему. Иногда это просто поражает. Например, самым, пожалуй, ярким серпом Древнего Востока является серп из гробницы фараона Тутанхамона. Он такой ритуальный, деревянный, позолоченный, с картушами, ну, то есть с именами фараона. И вот лезвие у него набрано из стекла, из таких же вот фрагментов небольших стекла, которые формировали острый край. Это удивительная абсолютно смесь безумной архаики, восходящей еще к каменному веку, и каких-то суперсовременных для того времени технологий, потому что стекло вот только-только придумали, и производить его могли только некоторые области древнего мира. Вся эта ситуация, она существовала вплоть до наступления Железного века, потому что когда человек освоил железо, серпы стали делаться из железа. Знаете, очень часто говорят, что вот переход к железным орудиям связан с тем, что вот железо более твердое, более прочный материал. Это действительно так, и действительно это и было важно в древности, но одной из важнейших особенностей железа является то, что оно, в отличие от цветных металлов, распространено очень широко. Оно, условно говоря, дешевое. И именно это свойство железа и позволило ему стать универсальным материалом для производства различных предметов. И вот эта дешевизна железа, она и привела к тому, что железо вытесняет камень окончательной сферы производства, и даже такие простые инструменты сельскохозяйственные начинают выполняться из железа. С этого времени у нас железные серпы начинают господствовать в сфере сельскохозяйственного производства. Ну и дальше во всю эту вот историю вмешивается еще один инструмент. И вот этим новым инструментом стала коса, как-то не парадоксально. Коса — это инструмент, сильно отличающийся от серпа, хотя, конечно, с ним очень тесно связан. Коса — инструмент двуручный, мы работаем двумя руками, широкими движениями, сразу же скашиваем, подрезаем большее количество необходимых стеблей, чтобы мы не косили. Коса, в первую очередь, нужна для заготовки травы и была придумана в Европе, потому что здесь суровые зимы, и для того, чтобы их пережить, скоту нужен корм, то есть нужно очень много косить. Еще в бронзовом веке в Европе для этой цели использовали серпы. И в начале Железного века тоже. Вот только в римское время, за пределами зоны цивилизации, придумали косу. И она серпы вытеснила из сферы работы с травой. То есть это стал специализированный инструмент для того, чтобы создавать заготовки на зиму. И в это время происходит очень важная особенность. Коса становится мужским инструментом. А вот серп, он постепенно оттесняется в сферу работы женщин. Классический образ, который мы можем видеть на многих произведениях русских художников, да не только русских, когда женщина у нас с серпом, мужчина с косой, восходит как раз к римскому времени, появлению вот этой самой косы, которая является инструментом для более такого тяжелого, или точнее требующего физических усилий, труда. И самое необычное заключается в том, что вот коса очень долгое время оставалась именно в сфере заготовки корма на зиму. И только уже ближе к новому времени, в конце Средневековья, в начале нового времени, она начинает проникать в сферу уборки урожая. Косой начинают работать на полях. Это нововведение, оно было сделано в Центральной Европе и было, видимо, связано с тем, что людей становилось больше, и нужно было как-то делать более эффективным это сельское хозяйство. И вот это был один из путей – просто взять старый инструмент и начать им работать в новой сфере с этими самыми полями. Сама эффективность действительно была больше. Вот Петр I, он когда посетил Европу и посмотрел, как там работают на полях с косами, то его это все так поразило, что он начал вводить косы в сельское хозяйство в России. Поначалу это все шло очень-очень туго, более активно это все стало вот уже в России использоваться ко второй половине XIX века и даже к концу XIX века. Но, тем не менее, косы действительно стали вытеснять постепенно серпы из сферы уборки урожая. Но, конечно, настоящий удар по серпам был нанесен машинизацией. потому что вместе с введением специальных механизмов для того, чтобы собирать урожай, для того, чтобы косить траву, весь ручной инструмент постепенно начинает вытесняться в сферу домашнего производства, каких-то огородов, а в массовой культуре в основном вот эти механизмы работают. Но, как опять же очень часто бывает, серп становится очень важным символом, символом сельскохозяйственного труда и входит в состав советского герба. Здесь все тоже довольно сложно, потому что серп, он, конечно, не только символ крестьянства, а это, конечно, еще и символ труда женского. Это очень хорошо заметно, когда начинаешь смотреть на какие-то фигуративные изображения. И вот здесь очень хорошо видно, что действительно, когда у нас изображают крестьянку и рабочего в раннем советском искусстве, то они, как правило, держат один молот, другой серп. Но очень часто была такая необходимость показать союз между крестьянами и рабочими мужской, без участия женщин. И вот здесь тут же возникали проблемы, потому что с серпами, конечно, крестьянин иногда тоже показывался, но, как правило, все-таки ему вручали в руку что-нибудь другое. Ну, например, ту же самую косу, потому что именно коса, конечно, в это время была символом крестьянского мужского труда. Самый мой любимый памятник этого времени, связанный с этой темой, это скульптура «Октябрь» Александра Терентьевича Матвеева, где три таких могучих фигуры, обнаженных, красноармейца, рабочего и крестьянина. Каждый из них, несмотря на то, что они обнажены, тем не менее, вполне узнается, потому что у красноармейца у него буденовка и винтовка, у рабочего, естественно, молот, а у крестьянина, во-первых, борода, все остальные бритые, а во-вторых, у него земной шар. Серп — это, конечно, символ не только союза рабочих и крестьян, но это еще и символ равного положения мужчин и женщин в советском государстве, в чем вы, собственно, можете сами убедиться, если придете на ВДНХ и посмотрите на рабочего и колхозницу. Борьба между серпом и косой, она развивалась и на символическом фронте, потому что если в области реальной жизни серп не был окончательно вытеснен косой, то есть они существовали в очень многих традициях, то в области символики, конечно, особенно в таких более-менее конкретных сферах, коса, в общем-то, оказалась безусловным победителем. Это очень хорошо видно, когда смотришь на конкретную такую вот историю определенных образов, символов. Очень рано у человека появилась ассоциация между посевом и началом жизни и жатвой как концом жизни. И это вошло в современную культуру, то есть там жатва смерти, страшные всякие такие выражения. И традиционно, изначально в этой роли инструмента для этой жатвы выступал именно серп. Это было закреплено и в текстах, прежде всего в Откровении Иоанна Богослова, и, естественно, в изображениях, которые с этим текстом были связаны. Например, у Альбрехта Дюрера одна из гравюр из серии вот «Апокалипсис», там как раз изображен Господь на небесах, который сидит вот с этим серпом, то есть пожиная плоды внизу, которые уже созрели, вот этих человеков. А к настоящему времени все, конечно, поменялось, потому что сейчас, прежде всего, вот эта жатва, да, смерти, она ассоциируется именно с косой. И вот как это все происходило в деталях, это, конечно, вопрос сложный и требует дополнительного такого объяснения, но, в общем-то, замечательно, что вот это широкое распространение косы как образа смерти, оно связано, в общем-то, с поздним средневековьем и новым временем, то есть именно с той эпохой, когда коса начинает активно проникать в сельское хозяйство и использоваться как инструмент для того, чтобы косить зерновые. В следующем выпуске краткая история молота. Как инструмент, которым пользуются даже приматы, стал символом рабочего класса.